Да потому что у вас нет его. У вас язва желудка, а не рак. Да-да, когда рак печени больного, всегда уверяет, что у него язва желудка. Он скажет слово, потом остановится, помолчит, тяжело дыша. Выцветшие голубые глаза смотрят на Сашу жалостливо, что, мол, нелегко обманывать старика. Он прав. У него рак, он обречен. Но и Саша, и Королев, и Прохорова здесь за тем, чтобы облегчить ему последние дни, а не за тем, чтобы ночью сказать один на один: «Пей, не пей, все равно помрешь». А Прохорова, конечно, так и сказала, и на нее нет никакой управы. Таких людей надо хватать за руку, иначе они отопрутся. Она сказала это больному ночью, когда за темным окном качался на ветру фонарь, а в палате все спали, только старик не спал, со свистом выталкивая дыхание из груди. Она поднесла ему лекарство и шепотом сказала: «Пей, не пей, все равно помрешь». Сестра Прохорова осмелела. Прежде она была осторожнее. На днях доктор Королев поймал ее с поличным. Он поднялся ночью из операционной к себе в хирургическое отделение и обнаружил, что больная из третьей палаты вот уже полчаса не может дозваться ночную сестру. Она была деликатная и не хотела будить соседок по палате. Поэтому никто не пошел искать Прохорову. А красная лампочка у третьего поста мигала напрасно, а Левтины Федоровны на месте не было. Доктор Королев задержал Прохорову до утренней пятиминутки и сказал при всех сестрах и санитарках: «Мой друг недавно приехал из Копенгагена, там он лежал около месяца в больнице. Послушайте, что он мне рассказал. Если больной позвонил и через минуту не явилась сестра, звонок автоматически переключается к старшей сестре. Не пришла она, звонок уже звонит у палатного врача, еще через минуту у главного врача отделения, еще через минуту главного врача больницы. На круг уходит 5 минут. И если дело дошло до главного врача больницы, весь персонал увольняется. Увольняется! Понимаете, Алевтина Федоровна?» «А мы, слава богу, не в Копенгагене», — ответила Прохорова. Любая другая сестра получила бы выговор за то, что не оказалась на месте, когда больному худо. А Прохоровой все сошло с рук. Почему? Иногда Саше кажется, что Аверин ее попросту боится. Он разговаривает с ней как-то осторожно. «Послушай мнение уважаемой Алевтины Федоровны. Вы опытная сестра с большим стажем. Что вы скажете, Алевтина Федоровна?» И его голос звучит искательно. «Почему?» И чуть ли не каждый день прибавляет Прохоровой уверенности. Голос становится громче, шаг тверже. Те, кто работает с Прохоровой давно, говорят, что прежде она была очень тихая. Она была такая тихая, что даже плевалась и то лампадным маслом. И она очень любила начальство. Есть такие счастливые люди. Они рождаются с любовью к начальству в душе, говорит Дмитрий Иванович. Она даже меня любила за то, что я начальство. Но она быстро поняла, что я недостоин ее любви. И она давно уже плюется не лампадным маслом, а соляной кислотой. И не она одна. Саша, Саша, вот это же есть самое страшное. Тихое оподление души человеческой. Тихое, неприметное оподление души. Души? У Прохоровой есть душа? Да была. У всех поначалу есть душа. Какая-никакая, а есть. Но довольна о Прохоровой. Что вы не весело, Саша? У меня Анюта оказалась членом тайного общества. Ну да, Королев смеется. Как бы не проведала Прохорова. Саша, и вы поэтому не веселы?